Глава 19. Мы только что подняли на борт последнюю из сброшенных злоумышленниками шлюпок, доложил по интеркому командир звена боевых истребителей, посланного на перехват полутора десятков спасательных капсул, отстрелянных от борта королевского дворца. В них никого нет. «Они ушли без маяка», – злобно сказал Азулай. «Пока мы вычерпывали из пространства сигналищие шлюпки, они воспользовались суматохой и бесшумно вышли из зоны действия радаров. Теперь искать их бесполезно. Космос огромен. Без маяка они сгинут на просторах космоса, и никто никогда не сможет их отыскать», – заметил Шариф. «Если же они включат маяк, чтобы подать сигнал судну повстанцев, мы их сразу засечем». «А не могли они сразу направить шлюпку на Паниконт?» – предположил монарх. «Слишком рискованно», – сказал глава Аламута. «И опять же, упасть в густонаселенном районе для них значит рассекретить себя, а из джунглей им самостоятельно не выбраться. Возможно, хорошо организованная поисковая экспедиция могла бы помочь, но мы уже арестовываем людей, которых выдал полковник на допросах. У него нет надежных помощников, которые вытащили бы его из джунглей. Даже если он рискнул сесть там, для него это равнозначно самоубийству». «Помнится, ты также уверенно утверждал, что в орбитальном дворце не осталось мятежников», – недовольно заметил король. «Ваше Величество, Мухаммед ничего о них не знал, иначе выдал бы с потрохами. Его тут страховала секретная группа, о которой не было известно даже ему. Однако глубоко их щупальца проникли в наш тыл. Тебе не кажется, мой верный Адиль, что твои люди зря едят свой хлеб?» «Мы делаем все возможное, мой король», – произнес генерал, злобно уставившись на Сименса. «Все возможное, чтобы обезопасить вас от других агентов-мятежников, которые, возможно, находятся в вашем окружении». Сименс встретил его пылающий взгляд приветливой улыбкой. Он знал, что его апартаменты круглосуточно просматриваются и прослушиваются Аламутом, однако особо не опасался, что Азулай поймает его на горячем. Он еще вечером при помощи скрытого шпионского оборудования обнаружил все видеозакладки под потолком. С утра они с Дженнифер устроили знатное домашнее порно со всеми интимными подробностями. Он надеялся, что утренняя смена операторов на следящих устройствах надолго потеряла покой и аппетит. Затем братишка 2 Йоханссон, аккуратно взломав дворцовую компьютерную сеть, скопировал эту запись, нарезал ее на куски, искусно смонтировал в другом порядке и запустил на камеры наблюдения в тот момент, когда Джебедай и Дженнифер отправились вытаскивать полковника Мухаммеда из застенков. Когда король вошел в апартаменты Сименса, швед устроил мгновенный программный сбой и несколько секунд спустя вернул камеры в режим реального времени. Стоило монарху выйти, как Улов тут же начал транслировать на камеры ролик, специально записанный для такого случая. Сименс одевается и выходит в коридор, а Дженнифер заворачивается в одеяло и сладко засыпает. Разумеется, опытные специалисты после кропотливого исследования записей вывели бы эту фальшивку на чистую воду, но Сименс не без основания надеялся, что в суматохе всем будет не до этого, и хватит только заявления новой смены дежурных операторов Аламута, что Сименс и О'Хара в определенное время из комнаты не выходили. Что касается самих операторов, то они наверняка были слишком увлечены захватывающим порно-спектаклем, чтобы ловить подозрительные детали. «Что ж», – рассудительно проговорил монарх, Будем надеяться, что бежавшие мятежники потерялись в космосе из-за несработавшего аварийного сигнала. Потому что если они упали в джунглях и их спасли партизаны, не исключены всякие осложнения во внутренней политике. «Бачка Ларри, а вот ты мог бы батальоном командовать туда-сюда, э?» «Да запросто, мастер Четко. А вот моя твоя, если полк, командовать сможешь, белый ублюдок?» «А какая в сущности разница, батальон или полк? Разве что помощники не сержанты, а майоры и подполковники». Ларри Джарвис, голый по пояс, томился за компьютером в духоте штабной палатки, рассчитывая необходимое дополнительное количество ручного стрелкового оружия и переносных зенитно-ракетных комплексов. Партизанский отряд под командованием Кувалды постоянно пополнялся, и Заноза ежедневно отправлял бамперу новые заявки на контрабандное вооружение и боеприпасы. Заказанные контейнеры прибывали исправно, по ночам их сбрасывали над джунглями прямо с прогулочных катеров. Бездельник Четко Чалмерс валялся на соседней койке и по своему обыкновению мешал Ларри работать. «Ай, молодца!» Метис пришел в искреннее восхищение, даже в ладоши хлопнул от полноты ощущений. «Ну, а армия? Армия возьмешь, э?» «А чего тут такого?» Благодушно отмахнулся Джарвис, не отрываясь от монитора. «Малость подучиться, и это смогу. Тактику отлично знаю. Надо будет только что-нибудь про стратегию почитать». «Ну а в масштабе галактики?» Не на шутку разошелся Чалмерс. «Вот если пришельцы нас приходи атакуй, и мы создавай галактическая армия». «Вот если приходи атакуй, тогда и будем пробовать», засмеялся Ларри. «Хотя, если честно, брат, нет, не смогу. Языков не знаю. Не все еще дикие народы в галактике говорят на интерлингве, а некоторые так язык коверкают, что лучше бы вообще пасть не открывали». «Эй, бледная личинка!» Смертельно оскорбился Четко. «Моя разговаривай на языку предку. Сам не знать своих корней туда-сюда, а на других бросаться, как венценосный бросавль. Фу, дурак!» Он обиженно отвернулся к стенке палатки. Закончив расчеты, Джарвис выбрался из палатки на свежий воздух. Потянулся, разминая затекшие от долгого сидения перед монитором конечность. Бросил косой взгляд на палатку полковника Мухаммеда, недавно по указанию Кенни Бампера, обнаруженного в джунглях в ходе крупномасштабной спасательной операции и доставленного в лагерь. Лагерь мятежников жил своей жизнью. На краю поляны под развесистыми экзотическими деревьями военспец Кувалда обучал новобранцев основам подрывного дела. Новобранцев было много. Жителям окрестных деревень уже давно поперек горла стояли и обнаглевшие от безнаказанности мафия, чьи плантации и подпольные фабрики были рассеяны под джунглям, и местные власти, крышующие наркомафию, а порой и входящие в нее. Когда командант Гламса Гетти объявил в Тахоме набор опытных рейнджеров для наведения порядка на Паниконте, Заноза записался в волонтеры одним из первых. После того, как с организованной преступностью на Толколе было практически покончено, Джарвис заскучал. Он был готов снова работать за сущие центы на Эшмоле, лишь бы ежедневно получать свою порцию адреналина, и тут вдруг подвернулась такая удача. Четко Чалмерс, естественно, двинул следом за приятелем. Ему вообще было все равно, где ураганить, лишь бы было весело, кормили до отвала и не заставляли много работать. «Нет, эту штуку надо не тянуть, а выдергивать одним рывком», – донесся до Джарвиса недовольный голос Кувалды. Затем раздался оглушительный хлопок и испуганные вопли арабов. Учебный процесс был в самом разгаре. Заноза двинулся на голос Стива. «Перекур», – устало скомандовал тот, завидев приятеля. Вытряхнув из пачки сигарету, он направился к Ларе. Они закурили в тени раскидистого дерева, подальше от местных партизан. «Ну, что наша спящая красавица?» – поинтересовался Кувалда. «Хандрит», – махнул рукой Джарвис, – «молится». «Слушай, он что, головой стукнулся, когда в спасательной капсуле падал?» – разозлился Стив. «Ему все условия на блюдечке подали. Оружие есть, инструкторы есть, людей обучаем. Чего он кочевряжется, как официантка из дорожной закусочной?» «Спроси у него». Зано заткнул пальцем в палатку Мухаммеда. «Чего он хочет и чего выжидает? Может быть, первой звезды ждет? Может быть, какого-нибудь знака от своего Аллаха?» Он затянулся, выпустил дым в пространство. «А у тебя тоже плохи дела?» Он кивнул на разбредающихся по поляне арабов, которым с таким трудом давалось подрывное дело. «Приходилось и похуже», – сморщился Кувалда. «Например, когда обучал новобранцев с Буша-старшего. У этих хотя бы крестьянская смекалка, а у тех вообще ничего не было, кроме гонора до небес и цыплячьих фигурок. Нормально все. Обычный учебный процесс. Воспитаем умелых бойцов в кратчайшие сроки, как обычно». «Чего мы вообще дурака валяем с этими арабскими крестьянами? Прислать сюда побольше рейнджеров с Сагетти под руководством команданта Глама, и мы за пару недель вычистим тут всю наркомафию, как на Толголе. Зачем нам этот Алим Мухаммед?» «Нет, ты не понимаешь», – покачал головой Кувалда. «Они должны сделать это сами. Мятежный предводитель непременно должен быть местным. Комбатанты должны быть местными, иначе галактическая пресса сразу раструбит, что это оккупация и вмешательство в дела суверенного государства». «Нет, все правильно Бампер велел. Подожди немного, и полковник сломается. Какой у него выбор? Либо мятеж, либо несмываемый позор». Полог палатки Мухаммеда откинулся, и всклокоченный небритый полковник выглянул на свет Божий. Ларри пихнул Кувалду локтем в бок. Пророк явился народу. Народ ликует. Обнаружив перекуривающих под деревом Кувалду и Занозу, Мухаммед прямиком направился к ним. Они встретили его заинтересованными взглядами. «Господа, я все обдумал», – негромко проговорил он, остановившись в тени рядом с ними. «Во имя тех, кто погиб из-за меня, во имя тех, кто еще может погибнуть, если мы будем медлить, я готов возглавить восстание». «Свершилось», – вздохнул Джарвис. «Добро пожаловать в подполье, полковник», – вежливо сказал Стив, движениями бровей пытаясь просигнализировать приятелю, чтобы тот не хамил. «Есть только одна сложность», – продолжал Мухаммед, «надеясь, все присутствующие понимают, что мы не можем позволить себе роскоши возвести на трон узурпатора вроде меня. Это вызовет возмущение народа и гражданскую войну. Можно попытаться посадить на трон одного из дальних родственников бывшего короля Абдалы, но тогда, боюсь, войну развяжут обделенные семейства, которые имеют точно такие же права на королевский дворец. А спокойно обсудить это в кругу старших кочевых родов, чтобы прийти к компромиссу и выбрать достойнейшего, мы не можем, потому что находимся на нелегальном положении. Малейшая попытка собрать совет родов приведет к арестам. Да и кто мы такие, чтобы собирать совет?» «Насколько я знаю, у короля Абдельмаджида есть старший брат», – заметил Кувалда, – «прямой наследник Абдалы». «Увы, он уже несколько раз отказывался от предложения взойти на престол, в том числе и от моего. У меня есть достоверные сведения, что в ближайшее время он может изменить свое мнение. Что ж, если это случится, я буду верно и беззаветно служить королю Рашаду. Стив с трудом перевел дух. Черт побери, насколько все было бы проще, если бы мучительные переговоры с этим арабом вел командант Иглам, гений стратегии и мастер дипломатии. Однако выборы мэра столицы, на пост которого баллотировался Сагетти, требовали его присутствия на Талголе, поэтому старшим, прибывший на Паниконт команды, был, вопреки собственной воле, назначен Кувалда. Прославленный толголский командант Иглам Сагетти, командир рейнджеров Тахомы, в это время лежал прямо в одежде на своей роскошной четырехспальной кровати, закинув руки за голову и глядя в потолок. Казалось бы, все идет хорошо, и поводов для тягостных дум нет. Опросы общественного мнения предсказывали ему уверенную победу в первом туре. Остатки мафиозных кланов столицы Талгола были благополучно задавлены вольными рейнджерами. Кого-то из бывших мафиози, не замаранных в крови, приняли на службу, а основную же часть гангстеров перебили либо передали органам правопорядка. После того, как исчез мистер Бенуцци, оставшиеся без глав кланы посыпались, как карточные домики. И тем не менее, командант Иглам хандрил. Он без конца вспоминал свой последний разговор с Джулией. «Я люблю тебя», — сказала она ему, — «и одно это дорогого стоило. Но я солдат, я должна быть там, где нужна. Если все пойдет так, как я рассчитываю, то я непременно вернусь, и мы сыграем свадьбу». «А если не вернешься?» — мрачно спросил он. «Тогда это будет означать, что меня уже нет в живых». Они еще долго разговаривали в тот вечер. Джулия не исключала, что в очередной операции ей понадобится помощь его рейнджеров. Кенни Бампер и Джо Стрелок, кем бы они ни были на самом деле, отправлялись с ней, и согласно договоренности каждый из них имел право в любой момент затребовать батальон подготовленных рейнджеров-ветеранов. И вот пару недель назад с Паниконта поступил сигнал от Бампера. Срочно нужны люди. Похоже, операция разворачивалась по плану, и это означало, что с его девушкой все в порядке. И все-таки Иглам Сагетти страшно тревожился. Если эта операция хоть немного напоминала ту, которую Джулия с коллегами провернула на Талголе, беспокоиться за ее жизнь и здоровье имело смысл очень серьезно. Если бы он знал, что Джулию теперь зовут Дженнифер, он обеспокоился бы еще больше. «А мне наплевать на твои финансовые затруднения. За такие деньги пусть тебе трехлетние пацаны летают, понял?» «Вик, дружище, я ничего не могу поделать. Цены на тангриз резко упали, у нас перепроизводство, на рынке слишком много синтетики, она тоже нас давит. Я никак не могу до конца распродать последнюю партию. Подожди еще пару месяцев, начнется клубный сезон, и я сразу повышу вам ставки». «Ты это уже полгода обещаешь!» Возмущенный Вик Нойман, командир звена воздушных наемников, свирепо уставился на развалившегося в кресле Карима Ифни, владельца обширной наркоплантации в самом сердце джунглей Паниконта. Вик был уверен, что у проклятого скряги более чем достаточно свободных денег, чтобы повысить плату его наемникам, как было договорено уже давно. «Что ж», – развел руками Евни, – «ничем не могу помочь. Сейчас у меня денег нет. Если ты считаешь, что я тебя прокинул, ты имеешь полное право предложить свои услуги другим плантаторам». Вик с бессильной ненавистью смотрел на работодателя. Оба прекрасно понимали, что предложить свои услуги другим местным наркодельцам, но им оно будет трудновато. Все сферы влияния в джунглях уже давно были поделены и переделены, инциденты здесь случались крайне редко. Смотрящие в крупных городах и кураторы от галактических кланов внимательно следили за тем, чтобы среди мелких производителей наркотического сырья не возникало беспредела. Что касается армии и местных властей, то там все было тысячу раз куплено, поэтому все уже забыли, когда в последний раз в джунгли наведывались летучие отряды по борьбе с наркотрафиком. Пожалуй, еще во времена дедушки Абдалы. Никому не было нужно лишнее звено боевых катеров. В последние годы мафиозные войска не то что не увеличивались, а даже начали постепенно сокращаться за ненадобностью. Мирная жизнь понемногу развращала местных хищников, и Ифни уже не в первый раз давал понять Нойману, что если он недоволен нынешним уровнем заработка, то может катиться со своими ребятами ко всем чертям. И это еще хорошо, что пока вопрос стоит так. В следующий раз речь вообще может зайти даже не об отказе в повышении ставки, а о ее снижении. «Послушай, Карим», – проникновенно сказал Вик, – «а тебе не приходило в голову, что однажды я прикончу тебя прямо в твоем кабинете?» «Нет, конечно», – нагло отвечал гнусный скряга. «Ты же умный мальчик, Вики. Если ты прикончишь меня, кто тебе будет платить? Король Абдельмаджид?» Нойман криво усмехнулся. По слухам, король Аль-Сауди лично курировал и прикрывал весь наркотрафик в своем королевстве, а в Соединенные Миры ядовитая дрянь нескончаемым потоком поступала через американскую военную базу на Паниконте. Впрочем, Вику было плевать. Он отвоевал свое еще в битве при Бетельгейзе, и теперь его интересовало только одно – деньги. Желательно большие. Он уже давно рассчитал, сколько ему нужно денег, чтобы купить себе маленькую, но страшно милую ферму где-нибудь на Рейгане, а также симпатичную молоденькую жену, чтобы можно было спокойно встретить старость. Однако этот гнусный арабский жмот со змеиным взглядом в очередной раз рушил все его расчеты. Ферма и женушка снова откладывались на неопределенный срок. А главное, теперь опять придется как-то объясняться с ребятами. Ребята в последнее время стали излишне нервными, и Нойман их вполне понимал. Вот только свое раздражение они, естественно, изливали командиру, а не скряге Кариму. Запищал селектор, и Ифни, недовольно покосившись на Ноймана, включил внутреннюю связь. «Но в чем дело? Я занят». Нервно сунув руки в карманы, Вик отвернулся к окну. Через огромное окно на третьем этаже хозяйской виллы был виден тихий садик вокруг дома и внутренний технический двор, по которому слонялись без дела вооруженные плазмометами охранники. Высокий забор отделял виллу от бесконечных рядов посадок, на которых вызревали мясистые звездообразные растения и низкие кусты с продолговатыми ярко-оранжевыми плодами – сырье для тангриза и бромикана. Среди грядок и вытянутых по струнке кустов перемещались на корточках оборванные и грязные сезонные рабочие. Нойман знал, что и этой бригаде жадной Ифни ничего не заплатят, и что по окончании работ их выставят вон под дулами плазмометов. И это в очередной раз сойдет ему с рук. Население окрестных деревень некому защитить. Всей королевской полиции тут один префект на 200 квадратных километров, и тот каждый день обедает в доме у Эфенди Ифни. А желающие поработать дурачки всегда найдутся, потому что неистово плодящиеся в джунглях крестьяне мрут от голода, как мухи, и надеются на любой заработок. Никому нет до них дела, ни местным властям, ни королевским министрам. У них даже паспортов нет, и никто не знает, сколько их на самом деле. Родился, умер, все как в средние века. Никому ты не нужен, и никто по тебе не заплачет. «Босс!» – донеслось из селектора. «У нас воздушный нарушитель!» Нойман заинтересованно повернулся к Ифни. Тот поймал внимательный взгляд Вика и досадливо поморщился. «Передайте ему, что он нарушил границу частных владений. После второго предупреждения будет открыт огонь». Раньше огонь на поражение открывали сразу, без всяких предупреждений. Однако после того, как 2 года назад над плантациями были сбиты какие-то безумные немецкие туристы из Алемании, решившие углубиться в джунгли, Ифни пришлось потратить слишком много нервов и денег, чтобы замять международный скандал в зародыш. С тех пор он осторожничал. После паузы оператор радара доложил. «Босс, он не отвечает на запросы и предупреждения. Полная тишина в эфире». «Вот он», – негромко произнес Нойман, который снова смотрел в окно. Небольшой пассажирский катер без опознавательных знаков появился над кромкой джунглей у горизонта, которые ограничивали плантации. Развернувшись, он неторопливо направился к закрытым ангарам в сотни метров от виллы, где из собранного сырья прямо на месте производились тангриз и черный одуванчик. Небольшие шарики, усеянные невесомыми и полупрозрачными черными волокнами легкого наркотического вещества, которое полагалось вдыхать через нос. Производить на плантациях бромикан не представлялось возможным. Он стремительно терял свои свойства в течение суток после изготовления, поэтому Ифни просто поставлял сырье для него в нарколаборатории, размещенные в богатых кварталах крупных городов. «Давайте второе предупреждение и расчехляйте ракеты!» – прорычал Карим. Катер заложил еще один вираж, и внезапно от него отделилась какая-то искрящаяся на солнце дымка, которая начала медленно оседать на ровные ряды грядок. «Эй, что происходит?» – забеспокоился Ифни. «Что это он делает?» «Сбрасывает дефолиант, похоже», – хладнокровно предположил Нойман. Батраки на плантациях с изумлением наблюдали, как летучая взвесь опускается на растения. Людям растительный дефолиант вреда не причинял, зато бромикановые кусты прямо на глазах начали чернеть, оседать, терять листву. На грядках вдруг стали раздаваться негромкие хлопки. Звездообразные плоды, стремительно впитав взвесь, начали лопаться один за другим, оставляя после себя лишь лужицы отвратительной бурой слизи. «Сбейте его!» – заорал Ифни. «Сбейте этого придурка!» Оставляя за собой следы пепельного цвета, над лесом взмыли ракеты. Однако за штурвалом нарушителя, похоже, находился опытный пилот, готовый к ракетной атаке. При помощи тепловых ловушек и умелых маневров он увел ракеты в сторону, и те полыхнули далеко над джунглями, осыпав их крупными осколками. Зенитная батарея дала еще залп, но три другие ракеты постигла та же участь. Расправившись с ними, катер снова принялся методично уничтожать посевы. «Вик!» – рявкнул наркодерец. «За работу, шайтан, побери!» Нойман тонко улыбнулся. «Мы еще не договорили насчет повышения ставки», – вкрадчиво проговорил он. «Мне показалось, что ты не очень-то настроен на сотрудничество». Карим с ненавистью зыркнул на него, перевел взгляд в окно, за которым трудился пассажирский катер. «Будет вам повышение ставки!» Обреченно выдохнул он. «Только сбейте киблис у этого наглеца!» «Вот это другой разговор», – одобрил Вик, разворачиваясь к дверям. «Сразу видно делового человека». В приподнятом настроении он сбежал по деревянной лестнице и кинулся на хоздвор, где маялись от безделия возле своих катеров его ребята. «По коням, парни! А что насчет денег?» – поинтересовался Вилли Смит по прозвищу Конопатый. «Деньги будут!» – с гордостью пообещал Нойман, забираясь в кабину своего верного носорога. «Командир сказал, командир сделал!» Одна за другой четыре боевые машины поднялись в воздух. Держать на плантациях более мощное соединение не имело смысла. Противостоять армейской воздушной атаке они все равно не смогли бы, а для местных разборок этого было более чем достаточно. Обнаружив столь серьезного противника, нарушитель немедленно развернулся и на максимальной скорости устремился в сторону джунглей. «Ага, боишься, когда страшно!» – захохотал Нойман. «Конопатый, удавка! Берем эту барышню в клещи!» «Живьем, пожалуйста!» – недовольно вклинился в радиообмен Ифни. «До смерти интересно, кто это рискнул бросить мне вызов?» «Это уже как получится, босс!» – нахально заявил Нойман. «В воздухе за штурвалом боевого носорога он чувствовал себя хозяином положения. Мы, разумеется, постараемся посадить этого выскочку, но ничего не обещаем». У пассажирского катера не было никакого вооружения, так что предстояла даже не охота, так избиение младенца. Нойман прибавил скорости, выходя на дистанцию уверенного плазменного поражения. Он не собирался брать нарушителя живым. Черная ненависть, накопившаяся в нем за последние месяцы, требовала немедленной разрядки. Давненько он не практиковался в стрельбе по живым мишеням. Несмотря на полную беззащитность, движок у нарушителя был что надо. Он сумел увести звено истребителей довольно далеко в джунгли, и те пока так и не сделали ни одного выстрела, экономя боеприпасы. Однако тягаться с армейскими катерами он все равно не мог, поэтому дистанция между ним и створками клещей понемногу сокращалась. Наконец удавка сделал первый выстрел. Плазменный заряд пронесся в паре десятков метров от пассажирского катера, заставив его шарахнуться вправо, прямо на траекторию движения катера окорока. «Уху!» Радостно заорал окорок, выпуская тепловую ракету. Ракету нарушитель отбил и тут же нырнул вниз, в расступившиеся впереди кроны деревьев, видимо, планируя затеряться в редеющем подлеске на краю речного берега. Нойман не собирался давать ему такой возможности. Он бросил свой катер следом, когда по ушам внезапно ударил пронзительный писк. Автоматика зафиксировала появление в непосредственной близости активного прицела ведущего катер Вика. В первое мгновение командир звена наемников решил, что его случайно поймал кто-то из его ребят, и даже возмущенно рявкнул в эфир: «Отставить! В чем дело? За экранами следим!» Однако в следующее мгновение, бросив взгляд на виртуальный монитор шлема, он понял, что прицел находится на уровне земли. И тут же перед глазами зажглись новые красные точки, две слева, одна на излучине и две на другом берегу реки. «Засада!» – взревел Нойман, стремительно набирая высоту. Дымные ракетные следы перечеркнули пышную зелень джунглей внизу. Носорог отстрелил тепловые ловушки, которые с ускорением рванули в разные стороны, и две ракеты из трех клюнули на приманку. Однако третья прорвалась сквозь заградительную сеть ложных целей, неотступно преследуя катер Вика. «Командир, нас атакуют!» Раздался в наушниках перепуганный голос Конопатова, тут же перекрытый оглушительным треском взрыва. Что-то надрывно кричал в эфир скряга Карим, но Вику сейчас было не до него. Ракета стремительно настигала петляющий носорог. Смертельно рискуя, Нойман сбросил вторую партию ловушек. Не среагировать на столь близкие цели ракета уже не могла. Однако дистанция оказалась слишком маленькой. Расширяющееся облако взрыва настигло носорог, толкнув его огненным щупальцем. Катер тряхнуло так, что пилот едва не откусил себе язык. К счастью, мгновенная самодиагностика всех систем показала, что повреждения оказались незначительными. Немного пострадали только рули высоты и заклинило в направляющих одну из хвостовых ракет. Нойман заложил крутой вираж, выцеливая противников на земле. Несколько прицелов уже погасли, выполнив свою миссию и направив ракеты в цель. Однако одна красная точка на противоположном берегу еще горела. Неумелый стрелок с ПЗРК слишком замешкался, выбирая мишень. Вика брушил на негодяя целый вал плазменного огня и радостно взревел, увидев, что точка на мониторе погасла. Этот мерзавец так и не успел выпустить свою ракету. «Конопатый! Удавка!» – заорал Нойман, дико озираясь. Слева от него из джунглей поднимался жирный столб дыма, и Вик изо всех сил надеялся, что это результат ракетного удара одного из его парней, а не бренные останки кого-то из звена. «Окорок!» «Командир, это удавка!» – раздалось в ухе. «Конопатый все отлетался. Окорока нигде не видно, на связь не выходит. У меня тут... А, черт! Да не повсюду!» На мониторе Ноймана снова начали зажигаться активные прицелы перезаряженных ПЗРК, и он переключился на автоматику, понимая, что сам не справится с таким количеством противников. Теперь носорог самостоятельно выбирал цели, ориентируясь на те прицелы, которые были активны дольше других. Оглушительный взрыв прервал вопли удавки, и продолговатая туша его катера скользнула сбоку, едва не врезавшись в Вика. Носорог командира с трудом вывернул вверх, а машина удавки, наоборот, стремительно потеряла высоту и по крутой параболе рухнула в реку, подняв огромный фонтан брызг. Виртуальный монитор на внутренней поверхности шлема был усеян красными огоньками, как рождественская елка. Проклятого нарушителя, который заманил звено Вика в смертельную ловушку, нигде не было видно. Впрочем, даже если бы он и отыскался, продолжать преследование в сложившихся обстоятельствах стал бы только безумец. Нойман резко бросил свою машину ввысь. Поврежденные атмосферные рули плохо подчинялись командам, но маневр с грехом пополам удался. Его неотступно преследовали, повторяя все виражи и зигзаги, маленькие юркие и смертельно опасные барракуды, тепловые ракеты переносных зенитно-ракетных комплексов. Две ракеты из пяти отстали сами, заблудились в пространстве и самоликвидировались на большой высоте, окончательно потеряв цель. Однако три остальные упорно висели на хвосте, понемногу вгоняя Вика в состояние паники. Это был практически приговор. Он гнал свой носорог обратно к плантациям, подальше от смертельной излучины, на которой расположились ублюдки с ПЗРК. На таком расстоянии, пожалуй, уже можно было не опасаться новых выстрелов. Остались сущие пустяки. Разобраться с тремя ракетами, которые продолжали беспощадную охоту на Вика Ноймана, понемногу принимая его в клещи. Точно так же, как несколько минут назад его звено брало в клещи такой безобидный и беззащитный пассажирский катер нарушителя. Проще не бывает. «Угу, проще выиграть в русскую рулетку, зарядив в барабан три патрона из шести». Вик вдруг подумал, какая ирония судьбы выйдет, если ракеты догонят его прямо над виллой Ивни, и невесело фыркнул. Проклятый алчный араб, наверное, даже успеет безмерно удивиться, прежде чем окажется погребен под пылающими обломками катера Вика. Нойман все-таки рискнул сбросить еще одну партию катастрофически заканчивающихся ложных целей. И если ракеты подберутся еще ближе, этот маневр вообще превратится в самоубийство. Но другого выхода не оставалось. Одна из ракет тут же среагировала на приманку и взорвалась. Ее подруга, попавшая в зону взрыва, немедленно сдетонировала и тут же окуталась шарообразным пламенным облаком. Чудовищная ударная волна двойного взрыва обрушилась на носорог, швырнула Вика вперед, создав у него ощущение тройной перегрузки ускорения. Отчаянно запищал сигнал тревоги, система самотестирования вывалила на монитор схему катера, на которой поврежденные узлы и блоки были помечены красным цветом. Вик даже не стал на нее смотреть, хотя зацепив боковым зрением и отметил про себя, что красного на схеме явно слишком много для успешного продолжения боя. Но какая разница, машина летит и ладно, осуществить ремонт на лету он все равно не имел возможности. Неожиданное ускорение, приданное носорогу двойным взрывом, позволило ему немного увеличить отрыв от третьей ракеты. Да и сама ракета оказалась чуть уторможена и сбита с курса встречной ударной волной. К сожалению, она уклонилась от огненного облака, в котором погибли ее коллеги, и упорно продолжала преследование. Однако теперь у Вика возникло некоторое пространство для маневра. Заложив головокружительный вираж, он развернул катер носом к преследовательнице и разрядил носовые плазменные бластеры. Плотный жидкий огонь жадно слизнул ракету, и та оглушительно взорвалась, в очередной раз ощутимо встряхнув искалеченную машину Ноймана. Вик почувствовал, как теплые струйки крови потекли у него из носа. Зуммер тревоги разрывался, сигнализируя, что катер чуть ли не разваливается на ходу. Нойман старательно игнорировал его. До плантации оставалось всего пара километров, а сесть в сплошных джунглях все равно не удастся. Ничего, он дотянет. Он обязательно дотянет, и тогда ублюдкам на излучине придется туго, когда Ивни отправит в джунгли карательный отряд на грузовиках. К сожалению, связь с Каримом уже давно прервалась. По-видимому, во время первого взрыва пострадал передатчик, поэтому Вик пока не мог доложить обстановку. Но ничего, несколько минут форы роли не играют, никуда эти ублюдки не денутся. Впереди открылись безбрежные поля плантации, и Нойман внезапно похолодел. Кажется, он понял, почему прервалась связь. Отовсюду в небо поднимались черные столбы дыма. Горели охранные вышки по периметру плантации, горели нарколаборатории, горели навесы, под которыми сушили собранные плоды, горели склады готовой продукции. Посреди полей пылала трехэтажная вилла Карима Ивни. В огороженном высоким забором дворе неподвижно валялись охранники. В поле не было видно ни одного крестьянина. Видно, при первых же выстрелах они дружно бросились в джунгли. Какие-то люди в камуфляже метались возле руин нарколаборатории. Оттуда доносились яростные выкрики и визг плазмометов. Плантации Эфенди и Фни были разгромлены по всем правилам военной тактики, одновременно с нескольких направлений, быстро и беспощадно. А далеко в стороне, над зеленеющими полями, продолжал рассеивать дефолиант ненавистный пассажирский катер, который только что так технично увел с плантации целое звено боевых катеров, чтобы они не вмешались своей огневой мощью в разборке на земле. Вик зарычал от бешенства. Его, матерого боевого пилота провели как мальчишку. Однако пронзительный писк сигнальной системы мигом привел его в чувство. Внизу, в джунглях вокруг плантации, снова один за другим загорались маркеры активных прицелов. Судя по всему, те, кто напал на Эфенди и Фни, недостатка в ПЗРК не испытывали. Нойман понял, что это конец. Он даже не попытался обстрелять противника. Кому станет легче, если он перед неизбежной смертью заберет с собой в ад парочку арабских обезьян? Ощущая ледяное нечеловеческое спокойствие в последние секунды жизни, Вик плавно развернул катер и устремился прочь от плантации, пытаясь максимально увеличить дистанцию, чтобы иметь возможность расстреливать преследующие ракеты. Секунды текли, а хищных дымных следов внизу все еще не было. Внезапно Вик осознал, что красных огоньков на мониторе шлема стало меньше. Маркеры активных прицелов гасли один за другим. Враги отпускали его, либо оценив слишком большую дистанцию, либо осознав, что Вик демонстрирует свое дальнейшее невмешательство в происходящее и потеряв к нему всякий интерес. Нервно слизнув заливающую верхнюю губу кровь, Нойман направил свой носорог на север. До ближайшего поселения было не меньше 100 километров, и он не был уверен, что сумеет преодолеть их на поврежденной машине, а не рухнет где-нибудь в джунглях. Но попытаться стоило, потому что внизу его сейчас явно не ждало ничего хорошего.